Глава 28. Когда Рэйчел подъехала к зданию Велос Стратеджис, политической консалтинговой компании, а заодно работодателю некоего Сэмюэла Джей Уикершема, в ее жилах уже циркулировали 4 чашки крепкого кофе. Поставив машину на втором этаже общественного гаража, она по переходу вошла в административное здание, где разместилась Велос. На ней был серый брючный костюм, поверх белой блузки и масса тонального крема, скрывающего темные круги под глазами. Подошла к округлому столу охраны со стеклянной столешницей. Поглядев на нее, охранник понял, что она не здешняя, и сказал: «Удостоверение личности с фото, название компании и к кому пришли». Протянув ему свои права, Рэйчел сообщила: «К Сэму Уикершему из Велоса». Кивнув, охранник отсканировал ее права и нажал несколько клавиш компьютера. «Я не вижу, чтобы вас записали как посетителя. У вас назначена встреча с мистером Уикершемом». «Должно быть, забыл занести в систему. Позвоните мистеру Уикершему и скажите, что к нему пришла Кэролайн Драммонд. Он подтвердит». «У вас в документах сказано Рэйчел Марин». «Мы с Сэмом старые друзья. Поверьте, он поймет, о чем речь». Поглядев на нее с подозрением, охранник кивнул и снял трубку. Набрал номер и сказал: «Мистер Уикершем, тут к вам пришла Кэролайн Драммонд». «Да, так она сказала. Мисс Драммонд. Кэролайн Драммонд». «Хорошо. Спасибо, мистер Уикершем». Охранник нажал несколько клавиш, а затем вручил Рэйчел бейджик с надписью «Посетитель». «Второй лифтовый холл, 6-й этаж, мисс... уж не знаю, как вас там». Поблагодарив его, Рэйчел выполнила инструкции. Секретарем приемной Велоса была молодая блондинка. Должно быть, прямо со скамьи колледжа. Выглядела одновременно скучающей и сердитой на свою скуку. Даже не подняла головы, когда Рэйчел подошла. «Вам помочь?» — буркнула. «К Сэму Уикершему». «Имя?» «Кэролайн Драммонд. Он меня ждет». Сняв трубку, блондинка нажала на кнопку и сказала: «Мистер Сэм, тут к тебе Кэролайн как-то там». «Окей, няша. Ясненько». Рэйчел не поняла, значит ли слово «няша», что они с Сэмом крутят, или просто миллениалы теперь так называют друг друга. «Минуточку», — сообщила девушка. «Он вот-вот подойдет». «Еще бы», — отозвалась Рэйчел. «А? Ничего, я подожду». Рэйчел едва успела присесть, как в приемную вошел молодой человек с кое-как завязанным конским хвостиком, облаченный в помятый костюм. Поглядел на Рэйчел с полнейшим недоумением во взоре, но на дне глаз промелькнул страх. Он вряд ли действительно рассчитывал увидеть Кэролайн Драммонд, но понял, что ее именем воспользовались в качестве рычага. «Я знаю твои секреты». «Мистер Уикершем», — протянул руку Рэйчел. Он пожал ее, ожидая, когда Рэйчел назовет свое имя. Она воздержалась. «Прошу со мной», — сказал он. Лицо Уикершема покрывало 5-дневная щетина, щеки выглядели землистыми, глаза налиты кровью. Облился одеколоном с головы до ног, пиджак измят. Вид такой, будто он не мылся, да и не спал уже несколько суток. Рэйчел последовала за Уикершемом в небольшой кабинетик. Услышала, как ручка чуть задребезжала, когда он закрывал за собой дверь. Руки у него тряслись. По сверкающему письменному столу Уикершема из полированного дуба было разбросано достаточно бумаг, чтобы он выглядел занятым, но каждая страничка выглядела свеженапечатанной. Так что Рэйчел сразу поняла, что они тут только для виду. В кабинете ни одной фотографии, никаких сувениров, вообще ничего, носящего отпечаток личности. Это сказала Рэйчел, что он либо скверно обживается, либо ждет увольнения. Вставший позади своего стола Уикершем явно взмок. Разумеется, услышав имя Кэролайн Драммонд, он встревожился. Но держится Уикершем так, словно уже происходит нечто предельно чудовищное. «Вы сядете?» — осведомилась Рэйчел, Или будем говорить стоя? Прошу садиться», — пролепетал Уикершем. Сел и сам, но тут же подался вперед, расслаблен не больше, чем если бы на него нагрянула целая команда спецназовцев. Рэйчел села с другой стороны стола. «У вас тут славно». Уикершем не ответил. «Полагаю, вы уже догадались, что я не Кэролайн Драмонт», — начала она. Уикершем по-прежнему не отозвался ни словом. То ли пытался вникнуть в то, что собирается провернуть эта дамочка, то ли напуган до оцепенения. Рэйчел решила, что понемногу и того, и другого, но не могла понять, почему. Его напугало что-то еще, кроме ее уловки. «Серано и Талли», — подумала она, — «знают ли они о Сэме и Кэролайн Драмонт? Если да, надо воздать детективам должное». «Я здесь от имени Констанс Райт», — произнесла Рэйчел. «Она мертва», — констатировал Сэм. «Вы к этому причастны?» «Причастен к чему?» «Имеете ли вы отношение к ее смерти?» «Кто вы?» — широко распахнул глаза Сэм. «Заинтересованная сторона», — припечатала Рэйчел. «Мне известно о вас и Кэролайн Драмонт. Немногим выпадает удача закрутить роман с мэром, да еще и спать с ее заловкой. И, насколько могу судить, вы не из их числа». От лица Сэма Уикершема отхлынула кровь, и щеки его приобрели цвет бумаги для принтера. «Мы...» «Приберегите это для другого раза», — прервала его Рэйчел. «Я не думаю, что вы убивали Констанс Райт, но, думаю, знаете, кто это сделал». «Богом клянусь, я не имею к этому никакого отношения», — изрёк Уикершем. «Просто оставьте меня в покое. Это было уже давно, и я уже говорил с копами». «Постойте, вы коп?» «Он уже говорил с копами», — подумала Рэйчел. «Теперь понятно, почему он с момента ее прихода как на иголках. Но тот факт, что его не арестовали, означает, что либо он не совершал преступления, либо его используют как живца для рыбки покрупнее». «Расскажите мне о Констанс Райт», — потребовал Рэйчел. «О вашем романе». «Правду», — я уже сказал копам, черной леди и белому парню. «Альбатрос заплатил мне за фальсификацию романа с мисс Райт. Я просто шел на поводу». Значит, интрижки не было. Шестеренки в мозгу Рэйчел бешено завертелись. Альбатрос заплатил ему, пошел на поводу. «И каким же образом замешана Кэролайн Драмонт?» — поинтересовалась Рэйчел. Уикершем заколебался. «Каким?» — рявкнула она, грохнув кулаком о стол Уикершема. Раздался негромкий стук, и в дверь заглянула миниатюрная брюнетка в ярко-желтом блейзере. «Мистер Уикершем, у вас все в порядке?» Рэйчел посмотрел на нее волком. «В порядке», — бросил он. «Вернись за свой стол, Эдит». Скептически кивнув, Эдит скрылась, закрыв за собой дверь. «Кэролайн играла с вами», — промолвила Рэйчел. «Спала с вами, чтобы вертеть вами, как захочется». «Она не играла со мной», — заныл Уикершем. «Мы любили друг друга». «Ой, да бросьте», — пренебрежительно отмахнулась Рэйчел. «Успешная женщина, заловка мэра, восходящая звезды на политическом небосклоне, и вдруг решает затеять бесовские пляски с каким-то задрипанным двадцатилеткой? Да не в жизнь. Она тебя надула, чтобы подбить дать показания против Констанс Райт. Она опасалась? Они опасались, что одних денег будет недостаточно». «Прекратите», — вскинулся Уикершем. Глаза его заблестели от слез. Рэйчел ощутила талику сочувствия к этому юному олуху. Но потом вспомнила, что Констанс Райт швырнули с моста, как пустую банку от газировки, и что этому мелкому засранцу что-то известно об этом. «Как вы познакомились?» — спросила Рэйчел. «Вы и Кэролайн». «На благотворительном приеме, когда мисс Райт впервые баллотировалась на пост. Я только-только окончил школу, и ее компания проводила митинг в нашем спортзале. Мои предки были большими приверженцами мисс Райт, В какой-то момент я отошел в сторонку и увидел Каролайн, стоящую в одиночестве. Она как раз допила свой коктейль. Я предложил угостить ее. Она засмеялась, спросила, сколько мне лет. Когда я сказал, попросила принести клюквенную водку. Я принес, и это произвело на нее впечатление. Я сказал, что люблю политику и с радостью поработал бы на кого-нибудь вроде мисс Райт. Она дала мне свой электронный адрес и велела связаться. Я связался. Мы время от времени переписывались. Ничего особенного, просто по-дружески. Но когда я окончил колледж, она устроила меня на работу в администрацию мисс Райт. «Когда вы начали спать вместе?» Уикершем потупился. «Когда я отработал примерно год, была вечеринка с коктейлями, только для сотрудников и близких. Кэролайн там была, на ней было такое маленькое черное платье, и мы сблизились, и... Это она попросила вас солгать о романе?» Уикершем кивнул. «Сказала, что мисс Райт недовольны, что ее семейка лишила людей денег, что ей нельзя доверять. Сказала, что ради блага жителей Эшби нужно отстранить ее от должности. Я решил, что раз уж сестра мужа мэра так говорит, должно быть, это правда». «К этому моменту вы уже спали вместе?» «Да», — проронил он тихонько. Она его обхаживала, и, судя по выражению мучительной боли во взоре Сэма Уикершема, он только что это осознал. Каролайн сказала, что со мной свяжется, чтобы обговорить детали. Сказала, это принесет мне много денег, что мне не придется беспокоиться ни о чем. И кто связался? Упомянутый вами Альбатрос? Сэм кивнул. Альбатрос предложил мне деньги. Я до сих пор не знаю, кто стоял за Альбатросом. Я уже сказал это копам. Но организатором выступала Кэролайн. «Она была моей возлюбленной», — возразил Уикершем. «Верно. И где она сейчас?» «Не знаю». Перестала отвечать на мои письма и сообщения. Пару недель назад наткнулся на Кристофера Роблса, и он сказал, что она, кажется, в Европе или типа того, в длительном отпуске. «Надо ж так подгадать», — подумала Рэйчел. «Кэролайн исчезает как раз перед убийством Констанс». «Значит, Кэролайн делает из вас козла отпущения, пустив ваш липовый роман с Констанс Райт в ход, чтобы погубить ее карьеру и вытрясти денег для брата», — резюмировала Рэйчел. «А ваша карьера пошла круто в гору. Сколько Альбатрос вам заплатил?» «480». «480 тысяч?» Рэйчел присвистнула. «Так вот сколько стоит жизнь человека». «Я ее не убивал», — упорствовал он. «Но знаете, кто это сделал?» «Нет, не знаю, богом клянусь». Рэйчел окинула Уикершема оценивающим взглядом. «Либо он говорит правду, либо Мэрил Стрип отреклась от титула величайшей актрисы в мире среди живущих в пользу Сэмюэла Джей Уикершема. И все равно что-то не сходится. Альбатрос и Драмонды получили, что хотели. Констанс покинула пост с позором. Николас женился на Изабель, срубив на разводе деньжат. Уикершем получил синекуру, прикарманив почти полмиллиона долларов. Все прошло по плану. Так зачем же им понадобилось убивать Констанс Райт сейчас, спустя годы? Вполне возможно, что Райт узнала об этом плане и хотела обелить свое имя, поквитаться или отобрать у Николаса свои деньги. А кроме Драмондов и неведомого Альбатроса, наверняка хватает субъектов с солидными деньгами, вероятно считавших, что убрать Констанс куда быстрее и дешевле, чем разбираться с иском. Но почему Констанс не обратилась в прессу? Если она действительно узнала правду, то почему промолчала? Политики так обычно не поступают. Что-то в этом сценарии не давало Рэйчел покоя. «Мне нужно знать все, что вам известно о Кэролайн Драмонд, Альбатросе и Констанс Райт», — сказала Рэйчел. «Я не коп, но я с ними работаю». «Ложь во благо», — рассудила она. «А что потом?» — спросил Сэм. «Потом мы выясним, кто стоит за Альбатросом, что известно Кэролайн Драмонд, и будем надеяться, это позволит восстановить справедливость по отношению к Констанс Райт». Сэм кивнул. «А что будет со мной?» «С вами?» — проговорила Рэйчел, как будто даже не задумывалась об этом. «Потому что, ну, действительно, не задумывалась. Отбудете срок, лжесвидетельство, может, соучастие в убийстве, мошенничество. Но это вне моей юрисдикции». Сэм снова кивнул, открыл ящик стола, посмотрел на него. Рэйчел подалась вперед, но не видела, на что он смотрит. Потом он сунул руку в ящик и вынул пистолет Ругер LCR 22-го калибра. Рэйчел оцепенела. Сам пистолет невелик, не больше 7 дюймов длиной. Весит на волосок меньше 15 унций. Короткий стволик делает Ругер LCR неподходящим оружием для дальних целей. Но с такого расстояния, всего с 3 футов через стол от Рэйчел, Уикершем не промахнется. «Сэм», — выговорила Рэйчел, чувствуя, как сердце стучит о грудную клетку, — «положите пистолет». По спине у нее сбежала струйка пота. И вдруг Рэйчел осознала, что ее приход сюда был ужасной, чудовищной оплошностью. Сэм апатично держал пистолет, целя куда-то левее головы Рэйчел. «Все кончено», — обронил. «Если я сяду в тюрьму или пойду на сделку, работы мне больше не видать. Это дело будет всплывать первым, когда кто-нибудь будет искать меня онлайн». «Вы молоды», — принялась увещевать Рэйчел. «Вы совершили ошибку, и на искупление у вас будет целая жизнь. У вас есть шанс все поправить. Кэролайн вас любит?» «Нет, не любит», — огрызнулся Сэм. «Вы сами сказали. Она меня использовала, чтобы свалить мэра Райт. Вы слушаете меня? Да я сама не знаю, что несу. Я дура. Спросите у моих детей. Они скажут, мама дурочка». Бросила взгляд на свою сумочку. Увидела свой сотовый телефон. Если отвлечь Сэма, может, удастся набрать 911, но даже если удастся, уйдет еще несколько минут. А Сэм может оборвать ее жизнь меньше, чем за секунду. Рэйчел лихорадочно прикидывала варианты. С ее места до Сэма не дотянуться. И схватить пистолет, не бросившись рыбкой через стол, невозможно. А при этом у него будет времени более чем достаточно, чтобы нажать на спуск. Слишком много времени. Слишком много переменных. Если он хочет ее смерти, она уже покойница. «Я каждый день жалею, что не могу отыграть обратно то, что мы сделали с мисс Райт», — заныл Уикершем. Его рука с пистолетом затряслась. Рэйчел не отрывала от нее глаз в уповании, что какая-нибудь возможность подвернется. «Отыграть обратно невозможно, но вы можете помочь найти тех, кто ее убил». «Я не знаю, кто ее убил», — причитал он. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге снова показалась Эдит. «Мистер Уикершем? Боже!» При виде оружия Эдит зажала рот ладонью. Почти инстинктивно рука сама с пистолетом нацелилась на звук, направив ствол прямо в сердце Эдит. «Нет!» — крикнула Рэйчел. Эдит заплакала. «Цель в меня!» Сэм поглядел на Рэйчел, и ствол переместился влево, нацелившись в грудь Рэйчел. Эдит не шелохнулась. «Эдит», — ровным тоном проговорила Рэйчел, — «вернитесь за свой стол». «Я должна... Мне надо позвонить в полицию?» «Нет», — осадила ее Рэйчел, не желая взбудоражить Уикершема еще больше. «Просто сядьте». Всхлипывая, Эдит скрылась из виду. Сэм посмотрел на пистолет, потом на Рэйчел и чуть ли не удивился, увидев оружие у себя в руке. «Обратного пути нет», — произнес Сэм. «Я об этом как-то не задумывался. Мне бы просто хотелось попросить у мисс Райт прощения, чтобы она по-прежнему занимала свой прежний пост. Она была хорошим мэром, а я все загубил. Мне ужасно, ужасно жаль». И в этот миг Рэйчел поняла, что пуля предназначена не ей. И когда Сэм Уикершем упер ствол в мякоть под подбородком, Рэйчел нырнула через дубовый стол, охватила ладонями запястья руки с пистолетом в тот миг, когда он нажимал на спуск, чуточку отклонив ее. Пистолет выстрелил. Грохот взрыва сотряс воздух. Она рухнула на пол вместе с Сэмом. Вместо того, чтобы пройти через челюсть и выйти через мозг, пуля прошила мягкие ткани сбоку шеи Сэма Уикершема. Падая на пол, Рэйчел увидела карминную реку, изливающуюся на изысканное серое ковровое покрытие. Кровь хлестала из раны, зияющей на шее Сэма. Рэйчел сразу поняла, что пуля задела правую наружную еремную вену. В ушах еще звенело после выстрела. Сорвав с себя жакет, Рэйчел скомкала его и крепко прижала к шее Уикершема. Кровь тут же пропитала его. В вытаращенных глазах Сэма застыл испуг. «Эдит!» — рявкнула Рэйчел в надежде, что девица не удрала с перепугу. «911!» «Вы уверены?» «Да». Мгновение спустя из коридора послышался дрожащий голос Эдит, объяснявший ситуацию диспетчеру экстренных служб. Вокруг коленей Рэйчел, крепко прижимавшей жакет к шее Сэма, набежала лужа крови. На губах Уикершема вспух и лопнул кровавый пузырек, забрызгав красной пеной подбородок. «Оставайся со мной», — призвала Рэйчел. Кровь вытекала быстро, слишком быстро. «Эдит!» «Что?» «Скажи диспетчеру, что у жертвы тяжелая травма от огнестрельной раны на шее. Вероятно, повреждена артерия. Скажи, что нужны зажимы, катетер и кровь для переливания. Эдит, ты слушаешь?» «Да». «Когда скажут, что скорая в пути, не вешай трубку. Найди личное дело Сэма. Там указан его основной врач. Сообщи диспетчеру, что делаешь, поставь его на ожидание и позвони его врачу. Скажи, что жизнь под угрозой, и тебе нужна группа крови Сэма. Потом сообщи ее диспетчеру. Эдит, ты все запомнила?» «Да». Больше ничего Рэйчел сделать не могла, только попытаться не дать Сэму Уикершему умереть. Прижимая набрякшей кровью жакет к его шее, она ощутила, как ее запястье охватывает что-то слабое и липкое. Ладонь Сэма. Глядя ей в глаза, он держал ее за запястье. На миг Рэйчел подумала, что он цепляется за нее как за жизнь, широко распахнув глаза с мольбой во взоре. Но потом ощутила, что он тянет ее за запястье, силясь убрать ее руку от своей шеи. Хочет, чтобы она дала ему умереть. Сглотнув слезы, Рэйчел бережно сняла его руку с запястья. Он был слишком слаб, чтобы сопротивляться. «Прошу», — вымолвила она, — «останься со мной». Глаза Сэма закрылись. На миг ей показалось, что он умер, но увидела, как его грудь вздымается и опадает дыханием жизни. Ощутила слабый пульс. Он еще жив. Пока. Единственная слезинка, сбежав по щеке Рэйчел, бесшумно канула в лужу крови Сэмюэла Джей Уикершема.